Пока они так договаривались, к воротам подъехал Лавейн и крикнул: «Где господин мой Ланселот?» И Ланселот вышел к нему навстречу, и когда Лавейн его увидел, то сказал: «Господин мой Ланселот, я пришел вам на подмогу. Сейчас я видел вашего коня убитого многими стрелами, и думаю, вам пришлось тяжко». «Спасибо, Лавейн, но это мы пока оставим до иных времен. А теперь же я расскажу тебе, что произошло здесь до нашего прибытия», — сказал ему Ланселот. Они вместе направились в замок, и по дороге Ланселот рассказал Лавейну о перемене положения королевы и ее свиты. Между тем раненых рыцарей осмотрели, к ранам их приложили целительные снадобья, и так приблизилось время ужина. За ужином королеву, ее дам и рыцарей угощали всем, что только можно было найти в замке. А когда настал срок, то все разошлись спать. Но королева ни за что не соглашалась отпустить от себя раненых рыцарей, и их уложили в нишах по стенам ее спальни, дабы королева сама могла заботиться о том, чтобы у них ни в чем не было недостатка. А Ланселот, оказавшись в отведенной ему комнате, призвал к себе Лавейна и открыл ему, что этой ночью он должен увидеться с королевой Гвиневрой. Лавейн предложил своему господину сопровождать его, ибо опасался предательства Меллиганта и хотел, если понадобится, защищать королеву вместе с Ланселотом. Но Ланселот отверг его помощь, сказав, что в такой момент никому не должно быть с ним. И взял Ланселот свой меч и тайно пришел к тому месту, где еще днем приметил лестницу, подхватил ее под мышку, пронес через сад и приставил к окну. Взобравшись по лестнице, он увидел, что королева уже поджидает его. Так, стоя у окна, они беседовали о многом, поверяя друг другу свои тайны, и Ланселот сказал, что хотел бы проникнуть к ней за решетку. «Я не меньше тебя желаю этого», — отвечала королева. «Тогда ради вашей любви я сделаю это», — сказал Ланселот. И он схватил железные прутья решетки и дернул с такой мощью, что вырвал их из каменной стены. При этом один из прутьев врезался ему в ладонь по самую кость, и Ланселот откинул решетку внутрь покоев, взобрался на окно и спрыгнул в спальню королевы. «Прошу тебя, тише», — прошептала королева, — «здесь неподалеку спят раненые рыцари». И Ланселот возлег с королевой на ее ложе, забыв и думать о своей поврежденной руке, и предавался радостям и наслаждениям любви, пока не занялся новый день. Когда же он увидел, что более оставаться там ему невозможно, он простился с королевой и вылез через окно, приставив как мог обратно решетку, и возвратился к себе. Он рассказал Лавейну, как поранил себе руку, и Лавейн перевязал ему рану и надел ему сверху перчатку, чтобы никто ничего не заметил. И после этого они все утро оставались в постелях. Тем временем Меллигант подошел к спальне королевы и там нашел ее дам, однако уже одетых и ожидающих свою госпожу. Королева же все еще не вставала с постели. «Что это с вами, госпожа, что вы так долго спите?» — удивился Меллигант и отдернул полог. Он увидел ее лежащей на ложе, и вся ее постель, и подушки, и простыни, и одеяло — все было запятнано кровью Ланселота, вытекшей из его растерзанной ладони. Меллигант, видя эти пятна крови, понял, что королева изменила королю Артуру и решил, что она возлежала эту ночь на своем ложе с одним из своих раненых рыцарей. «Госпожа!» — воскликнул Меллигант. «Я вижу, что вы коварная изменница нашему королю Артуру, и теперь у меня есть доказательство, что неспроста вы пожелали уложить всех рыцарей у себя в спальне. И потому я перед всеми обвиняю вас и докажу вашу измену, ибо все видят окровавленную постель, и что этой ночью с вами возлежал раненый рыцарь». «Это ложь», — отвечала королева, — «и все они мне в том свидетели». И 10 рыцарей, услышав его речи, сказали в один голос: «Меллигант, ты клевещешь на нашу королеву, и за это любой из нас готов с тобой биться. Выбери из нас, кого пожелаешь, и только дай нам оправиться от ран». «Ни к чему ваши надменные речи. Взгляните, и вы сами увидите, что с королевой возлежал раненый рыцарь». Посмотрели все и горько устыдились при виде тех кровавых пятен. А Мелигант радовался, что может обвинить королеву, ибо надеялся так скрыть свою собственную измену. Среди этого шума вошел Ланселот и застал всех в большом волнении. «Что тут случилось?» — спросил он. И тогда Мелигант указал на ложе королевы и поведал ему о том, как он это обнаружил. «Как смел ты коснуться ложа королевы в то время, как полог был задернут, и она сама еще там лежала?» — воскликнул Ланселот. «Даже ее супруг, король Артур, не стал бы без изволения королевы раскрывать полога. Ты, Мелигант, поступил не по чести и на позор себе». «Я не ведаю, о чем ты говоришь», — отвечал Мелигант. «Знаю только одно, что этой ночью с королевой спал один из раненых рыцарей. И я готов подтвердить, что она изменится королю Артуру». «Остерегись говорить так», — сказал Ланселот, — «ибо твой вызов может быть принят». «Это я тебе советую быть осмотрительнее, Ланселот», — отвечал осмелевший Мелигант. «Ибо хоть ты и лучший из рыцарей, коему нет равных, все же и тебе не следует биться за неправое дело». «Я отвергаю твое обвинение и утверждаю, что ни один из этих рыцарей не возлежал нынешней ночью с королевой Гвиневрой. Я готов подтвердить это моими руками и вызываю тебя на бой», — сказал Ланселот. «Что ж, я принимаю твой вызов», — отвечал Мелигант. «Назначим поединок на этот же день через неделю на лугу близ Вестминстера», — сказал Ланселот. «Я согласен», — отвечал Мелигант. «Теперь же идемте обедать, а после, как я и обещал, королева и вы все можете ехать в Камелот». Все поспешили выйти из покоев королевы, с ней остались только дамы, чтобы помочь ей одеться. А рыцари отправились в зал, где для них накрыли обеденный стол. Рыцари обсуждали происшествие. Вокруг сновали слуги с подносами. Во всей этой суматохе коварный Мелигант подошел к Ланселоту и сказал: «Не желаешь ли пока осмотреть все покои этого замка?» «Охотно», — отвечал Ланселот. И они пошли с ним вдвоем из покоя в покой, ибо Ланселот не ожидал никаких подвохов. Как все честные и доблестные люди, он не опасался чужого коварства, ибо считал, что и другие подобны ему. Так хитрый и коварный человек нередко несет погибель тому, кто правдив и прям. Ланселот шел, не подозревая злого умысла, и в одном из покоев он ступил на незаметный люк, доска перевернулась, и Ланселот упал с высоты 16 футов в яму, набитую соломой. А Мелигант, как ни в чем не бывало, вернулся к гостям, не успевшим заметить его отсутствие. Когда же хватились Ланселота и подивились, куда он исчез, то королева и все остальные решили, что он просто внезапно уехал из замка, никому не сказав, как было у него в обыкновении. Ближе к вечеру раздобыли конные повозки для каждого раненого рыцаря и собирались в дорогу. И вот королева, ее дамы и вереница повозок с ранеными рыцарями двинулись в путь, и с ними рядом скакал Лавейн. Вскоре они прибыли в Камелот. Там Лавейн предстал перед королем Артуром и поведал ему о том, что Мелигант обвиняет королеву в супружеской неверности, и что Ланселот бросил ему вызов, а Мелигант перед всеми принял его. Сказал Лавейн и о том, где и когда состоится этот поединок. «Думаю, Мелигант накликал на себя большую беду», — сказал король Артур. «Но где же сам Ланселот?» «Никто не знает, где он», — отвечал Лавейн. «Но полагаю, что он пока отправился на поиски новых приключений, ведь это в его обыкновении. В назначенный день он непременно объявится». «Если только его не задержит предательство», — задумчиво сказал король.